Шымкент, 31 июля 2025 года. Температура воздуха в тени превышает 35 градусов. На окраине города, в одном из жилых секторов, мусоровоз останавливается рядом с бетонной площадкой для контейнеров. Рабочие коммунальной службы приступают к привычной разгрузке баков. Один из сотрудников замечает в глубине бака крупный объект. Это черный полиэтиленовый пакет, который выглядит тяжелым. Поверхность плотно обмотана несколькими слоями широкого прозрачного скотча. Форма свертка напоминает человеческий силуэт, но из-за плотной упаковки содержимое полностью скрыто. При попытке поднять пакет полиэтилен не выдерживает веса и рвется. В этот момент рабочие ощущают резкий специфический запах. Сквозь разрыв в пластике проступает человеческая плоть. Это не бытовые отходы. Внутри мусорного бака находится тело женщины. Оно лежит здесь достаточно долго, чтобы начались биологические процессы изменения тканей. Рабочие отходят от контейнера и вызывают полицию. Через 15 минут на окраину съезжаются патрульные машины и следственная группа. Начинается осмотр места происшествия. Эксперты понимают, тело было доставлено сюда уже в упакованном виде. На данный момент никто не знает имени женщины и того, как она оказалась в баке среди бытового мусора. Работа следственной группы на месте находки затягивается на несколько часов. Пока криминалисты просеивают содержимое контейнера в поисках орудия преступления, судмедэксперт приступает к детальному осмотру останков прямо на площадке. Аномальная июльская жара в Шымкенте ускорила разложение тканей. По предварительной оценке, женщина находилась в баке не менее 10 суток. Это обстоятельство делает визуальное опознание по лицу невозможным. При осмотре на туловище и конечностях погибшей обнаруживают около 20 колото-резанных ранений. Большинство ударов нанесены в область грудной клетки и живота. Криминалисты отмечают важную деталь – отсутствие луж крови на дне бака и на прилегающей территории. Согласно выводам следствия, это означает, что женщину убили в другом месте, после чего тело упаковали и привезли к мусорной площадке, чтобы скрыть следы. Попытки найти на месте происшествия личные вещи жертвы не приносят результата. В пакете и карманах одежды погибшей нет ни мобильного телефона, ни кошелька, ни ключей. Оперативники начинают обход жилого сектора и проверку камер видеонаблюдения, охватывающих подходы к контейнерам. Однако на данном этапе установить точное время появления пакета в баке не удается. Единственным способом идентификации остается работа с базами данных. Следователи анализируют все заявления об исчезновении женщин за последние 2 недели. Внимание группы привлекает дело 26-летней Дианы Ангарбаевой. Семья заявила о ее пропаже 21 июля, после того, как молодая женщина не вернулась домой с подработки. Временной интервал в 10 дней совпадает с состоянием тела. Родственников Дианы вызывают для проведения процедуры опознания по остаткам одежды и особым приметам. В морг заходят мать и муж Дианы Ангарбаевой. Муж Дианы узнает темные спортивные штаны и верхнюю одежду, в которых она покинула дом утром 21 июля. Несмотря на следы биологического разложения и загрязнения полиэтиленовой упаковки, семья подтверждает принадлежность этих вещей погибшей. Мать Дианы также указывает на особые приметы, которые остаются различимыми даже после длительного пребывания останков под воздействием высокой температуры. По итогам осмотра следователи фиксируют официальный результат. Личность погибшей установлена. Это 26-летняя Диана Ангарбаева. С этого момента работа оперативной группы меняет направление. Официальный статус «неопознанный труп» сменяется конкретным уголовным делом об убийстве. Теперь главной задачей становится восстановление точного маршрута женщины в день ее исчезновения. Полиция приступает к изъятию записей с камер видеонаблюдения в районе проживания семьи и на предполагаемом пути Дианы к месту подработки. Начинается детальный анализ последних контактов в мессенджерах и социальных сетях. Следователи изучают профессиональную деятельность Дианы. Подтверждается факт, что молодая женщина занималась клинингом. Эта деталь становится ключевой для следствия. Заказы Диана находила через онлайн-платформы, часто выезжая по адресам незнакомых людей. Полиция запрашивает данные у сотовых операторов, чтобы отследить перемещение ее мобильного телефона, который перестал передавать сигнал через несколько часов после того, как она вышла из дома. С установлением имени жертвы следствие начинает поиск человека, который последним видел Диану Ангарбаеву живой. 26-летняя Диана жила в Шымкенте и была матерью двух дочерей. Старшей девочке на момент событий исполнилось 4 года, младшей – 2. Семья Дианы жила в обычной квартире в одном из жилых районов города. По словам близких, весь быт женщины был выстроен вокруг нужд детей. Утренние сборы, приготовление еды и прогулки составляли основу ее ежедневного графика. Отношения Дианы с мужем строились на взаимном доверии и четком распределении. Распределение обязанностей. Супруг характеризует их брак как стабильный. Диана никогда не уходила из дома без предупреждения и всегда находилась на связи, что в дальнейшем позволило следствию сразу исключить версию о добровольном исчезновении или семейном конфликте. Материальное положение семьи требовало дополнительных источников дохода, что заставило Диану искать подработку. Она выбрала сферу частного клининга, так как этот вид деятельности позволял ей самостоятельно определять рабочий график и возвращаться домой к моменту, когда детям требовалось ее внимание. Диана не пользовалась услугами специализированных агентств, предпочитая работать напрямую с заказчиками. Для поиска клиентов она использовала популярные социальные сети, в частности TikTok, где размещала объявления о своих услугах. Ее рабочий инвентарь был минимальным – стандартный набор чистящих средств, перчатки и салфетки, которые она всегда носила в рабочей сумке. Объявление, на которое Диана откликнулась в середине июля, выглядело как типовой запрос на генеральную уборку жилого помещения. В ходе переписки в мессенджере стороны согласовали объем работы и стоимость услуги. Сумма составила 15 тысяч тенге. Для рынка клининговых услуг в Шымкенте это была средняя оплата за один рабочий день, которая должна была покрыть базовые расходы на нужды ее дочерей. Диана зафиксировала адрес – многоэтажный дом в спальном районе города и назначила дату выезда на 21 июля. Утром в день исчезновения Диана действовала по привычному алгоритму. Она приготовила завтрак для детей и сообщила матери точный адрес, куда направляется. В ходе следствия было установлено, что женщина взяла с собой мобильный телефон, который был полностью заряжен и служил ее единственным средством связи с внешним миром. Перед выходом она подтвердила заказчику время своего прибытия. Никто из членов семьи не заметил в ее поведении тревоги или странностей. В 10:00 она покинула квартиру и направилась к остановке общественного транспорта, чтобы доехать до назначенного адреса, где ее уже ждал 17-летний арендатор квартиры. Путь до жилого массива занял около 40 минут. В 10:45 Диана подтвердила мужу в мессенджере, что находится на месте и приступает к работе. Это было ее последнее сообщение. Позже следствие изымит записи внешних камер видеонаблюдения, установленных над входом в подъезд. На кадрах зафиксировано, как в 10:50 молодая женщина заходит внутрь здания. Это последние секунды, когда ее видели живой. Процесс генеральной уборки должен был завершиться к обеду, однако в назначенное время Диана не покинула подъезд. На входящие звонки от родственников ответа не следовало. Мобильное устройство оставалось в сети, но вызовы сбрасывались или уходили в режим ожидания. Через несколько часов сигнал телефона был зафиксирован в последний раз в зоне действия той же базовой станции, после чего аппарат был полностью отключен. Близкие начали поиски в районе жилого массива, не дожидаясь наступления темноты. Мать и муж обходили дворы и ближайшие к дому магазины, показывая прохожим фотографию Дианы. Отсутствие реакции на сообщения и звонки не соответствовало ее привычному поведению. К вечеру 21 июля стало очевидно, что стандартный рабочий выезд перешел в фазу чрезвычайного происшествия. Семья официально обратилась в правоохранительные органы, указав конкретный адрес, за дверями которого исчезла женщина. С рассветом 22 июля расследование сосредоточилось на многоэтажном доме, в который вошла Диана. Однако следствие столкнулось с серьезным юридическим препятствием. Здание насчитывало десятки квартир, а точного номера помещения, куда направилась Диана, родственники не знали. Подозреваемый арендовал жилье неофициально, что сделало невозможным мгновенное определение нужной двери. Согласно закону, полиция не могла начать массовое вскрытие частных владений без веских оснований, поэтому в первые дни поисковая операция была расширена. Проверка городских магистралей и выездов из района стала вынужденной мерой. Следствие не могло исключить версию, что Диану вывезли в автомобиле или она покинула подъезд через слепые зоны, не охваченные камерами видеонаблюдения. Отработка больниц и моргов в этот период была обязательным протоколом для случаев исчезновения без вести. Пока оперативные группы проверяли подвалы и опрашивали случайных прохожих на улицах, подозреваемый продолжал находиться внутри, то есть самой квартиры, оставаясь вне подозрений из-за отсутствия документальной связи между ним и объектом аренды. В доме Дианы ситуация оставалась статичной. Двое детей находились на попечении родных. Ранее Диана никогда не прерывала контакт с семьей, что делало ситуацию беспрецедентной. Пока муж и мать координировали действия с волонтерами, весь домашний уклад подчинялся ожиданию новостей от технических специалистов. Геоданные с телефона жертвы перестали поступать сразу после ее прибытия в жилой массив, создав полный информационный вакуум. Полиция ожидала доступа к переписке Дианы в социальных сетях, которая оставалась единственным ключом к установлению точного номера квартиры. Аномальная жара в 35 градусов в эти дни стала фактором, скрывавшим улики. Тело Дианы находилось в закрытом контейнере на окраине сектора, куда его вынесли под покровом темноты. Особенности упаковки, герметизация скотчем и слои пленки удерживали специфические запахи внутри свертка. Поэтому жители ближайших домов не замечали ничего подозрительного. Контейнер находился в зоне, не охваченной камерами наблюдения. Только технический цикл вывоза мусора, запланированный на утро 31 июля, позволил разорвать круг безрезультатных поисков. Обнаружение останков 31 июля дало следствию зеленый свет на использование спецсредств, недоступных в режиме обычного розыска. Как только дело официально стало убийством, к работе подключились специалисты по киберкриминалистике. Применив программное обеспечение для обхода двухфакторной защиты, они получили доступ к зеркальной копии аккаунта Дианы в TikTok, сохраненной на удаленном сервере. В архиве сообщения был обнаружен диалог, который Диана вела за несколько дней до исчезновения. В нем заказчик указал не только адрес дома, но и точный номер квартиры. Следствие установило личность владельца номера, с которого велась переписка. Это был 17-летний подросток, который приехал в Шымкент на заработки. Биллинг его устройства показал критическое совпадение. В день исчезновения Дианы его телефон находился в той же соте, что и телефон жертвы. Более того, анализ его цифровой активности за 10 дней показал, что он практически не покидал пределы квартиры, оставаясь привязанным к одной и той же базовой станции сотовой связи. Технический анализ перемещений в темное время суток выявил короткую сессию активности 21 июля. Устройство подозреваемого зафиксировало движение от подъезда к мусорным бакам, маршрут длиной всего в несколько десятков метров. Это стало цифровой подписью преступника. Правоохранительные органы наконец получили связь между анонимным профилем в TikTok и физическим местом преступления. Теперь, имея на руках номер квартиры, идентификацию абонента и подтверждение его присутствия на месте сброса тела, следствие было готово к захвату. Группа оперативного реагирования получила полный адрес и приказ на штурм объекта, который 10 дней оставался для всех белым пятном. При входе в помещение сотрудники полиции находят подозреваемого. Он не пытается скрыться или оказать активное сопротивление. С этого момента жилое пространство официально переходит в статус места совершения преступления. Внутри начинают работу криминалисты. С момента визита Дианы прошло 10 дней, и за это время в квартире проводилась уборка, призванная скрыть следы случившегося. Однако эксперты используют специальные реагенты и ультрафиолетовые осветители для поиска скрытых биологических следов. Химические составы выявляют многочисленные отметины крови на напольном покрытии и в ванной комнате. Характер этих следов подтверждает, что в стенах арендованного жилья происходило физическое столкновение. Особое внимание уделяется поиску упаковочных материалов. В одном из шкафов оперативники обнаруживают рулоны широкого прозрачного скотча и остатки плотной черной пленки. Эти материалы по своим характеристикам полностью совпадают с упаковкой пакета, найденного в мусорном контейнере. На кухне изымается нож со следами, требующими детальной генетической экспертизы. Все предметы упаковываются в специальные контейнеры для транспортировки в лабораторию. Задержанный подтверждает, что Диана Онгурбаева находилась в этой квартире 21 июля. Он указывает, что молодая женщина приехала для выполнения работ по уборке, о которых они договорились в мессенджере. Следственная группа фиксирует показания на месте, сопоставляя их с расположением мебели и обнаруженными уликами. Наличие в жилом помещении упаковочных материалов и скрытых следов крови становится ключевым фактором, связывающим юношу с событиями 10-дневной давности. Улики направляются на экспертизу, а подозреваемый в следственный изолятор для проведения дальнейших допросов. 17-летний Абиль Мансур, уроженец Туркестанской области, до событий июля не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не имел судимостей. Он приехал в Шымкент из Сарыагашского района с целью трудоустройства и на момент совершения преступления временно проживал в арендованной квартире. В ходе первых официальных допросов Абиль Мансур дает показания, которые следствие характеризует как последовательные и лишенные эмоциональной окраски. Он детально описывает хронологию дня, начиная с момента прибытия Дианы и заканчивая моментом, когда пакет с телом был оставлен в мусорном баке. Согласно материалам дела, после совершения преступления Абиль Мансур не покинул город и не пытался скрыться. В течение последующих 10 дней он продолжал находиться в той же квартире, где и произошло преступление. Он описывает свои действия после смерти женщины как технический процесс. Ожидание наступления темноты, подбор упаковочных материалов и очистка поверхностей в жилых комнатах. Он подтверждает, что использовал скотч и полиэтилен, найденные при обыске, для герметизации свертка. В показаниях зафиксировано, что Абиль Мансур самостоятельно перенес груз к месту сброса. Он дождался времени, когда на улице сократилось количество прохожих и вынес тело контейнером. В ходе следственных действий он указывает точное расположение бака и описывает, как именно пакет был размещен среди бытовых отходов. Он также дает информацию о местонахождении мобильного телефона Дианы, который он выбросил отдельно от тела. Следствие устанавливает, что он действовал один, без привлечения третьих лиц на любом из этапов. Следователи отмечают отсутствие в его речи оправдательных мотивов или попыток переложить ответственность на внешние обстоятельства. Каждое действие, от нанесения ударов до транспортировки останков, описывается им как цепочка логических шагов по сокрытию улик. Данные показания сопоставляются с результатами судебно-медицинской экспертизы и материалами осмотра квартиры. Факты, изложенные им, ложатся в основу обвинительного акта, где его действия квалифицируют как осознанное преступление. Реконструкция событий 21 июля была восстановлена на основе следственного эксперимента и показаний задержанного. Диана Ангарбаева завершила уборку комнат в арендованной квартире в первой половине дня. Когда молодая женщина потребовала оплату в размере 15 тысяч тенге, подозреваемый отказался передавать деньги. Словесный спор перешел в физическое столкновение в жилой комнате. Юноша взял нож, находившийся на кухонном столе, и нанес первый удар. Экспертиза зафиксировала последовательность нанесения 20 ударов. Большинство повреждений было сосредоточено в области грудной клетки и живота. Процесс упаковки проводился в ванной комнате. Подозреваемый использовал черную строительную пленку и несколько рулонов прозрачного скотча. Он обмотал останки таким образом, чтобы пакет сохранял форму и был удобен для транспортировки. Пока Диана находилась в квартире, ее телефон принимал звонки от мужа и матери. Перед тем, как выйти из помещения, 17-летний парень выключил аппарат и извлек сим-карту. В сумерках он вынес сверток к мусорным бакам на окраине массива. Вернувшись, он применил бытовую химию для удаления пятен крови с линолеума и кафеля в ванной. Последующие 10 суток он продолжал пользоваться этой же кухней и жилой комнатой, имитируя обычный быт до момента своего задержания. Он не предпринимал попыток уехать из города, рассчитывая, что упаковка тела исключит его обнаружение. Судебный процесс по делу об убийстве Дианы Ангарбаевой проходил в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента. Как мы знаем, обвиняемому было 17 лет. Этот факт стал ключевым юридическим обстоятельством, определившим границы возможного наказания. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, что предусмотрено законодательством при участии несовершеннолетних, однако оглашение приговора было публичным. Государственный обвинитель в ходе процесса опирался на результаты 20 экспертиз, включая биологические, генетические и технические исследования. Основной статьей обвинения стала первая часть 99 статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан – убийство. Прокурор подчеркивал осознанный характер действий подсудимого – от выбора орудия преступления до последовательного сокрытия улик в течение 10 суток. Однако, несмотря на тяжесть преступления и наличие 20 ножевых ранений, юридические рамки статьи в отношении несовершеннолетних имеют жесткий предел. Согласно 81 статье, лишение свободы лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, не может превышать 10 лет за особо тяжкие преступления. В итоге суд приговорил обвиняемого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности для несовершеннолетних. Судья пояснил, что этот срок является максимально возможным по данной статье для лица его возраста на момент совершения деяния. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, обязав осужденного выплатить семье Дианы 10 миллионов тенге в качестве компенсации материального и морального вреда. Однако реализация этого решения остается под вопросом, так как у 17-летнего осужденного нет личного имущества или законных источников дохода. Особое возмущение у родственников Дианы вызвало то, что суд не нашел подтверждения фактам надругательства над телом. По словам матери погибшей, сам факт упаковки тела в мусорные пакеты и его сброс в контейнер является прямым издевательством над останками. Однако юридически эти действия были квалифицированы лишь как способ сокрытия следов преступления. В зале суда после зачтения вердикта муж и мать Дианы заявили, что приговор в 7,5 лет несоразмерен ценности человеческой жизни. Близкие Дианы подчеркнули, что за убийство матери двоих дочерей виновный должен понести более суровое наказание. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на смягчающих обстоятельствах, связанных с возрастом. Потерпевшие официально подтвердили намерение дать апелляционную жалобу в областной суд, требуя переквалификации дела и ужесточения срока. Две дочери Дианы остаются под опекой отца и бабушки. Девочкам сейчас 3 года и 5 лет. Семья Дианы продолжает юридическую борьбу, настаивая на пересмотре приговора в вышестоящих инстанциях.